Глава 16. «О, молодые люди, я уже начал переживать. Вдруг бы вы не стали спать вообще?» Радостно воскликнул старый Роберт, размахивая сразу всеми четырьмя верхними конечностями. Что характерно, все руки были заняты. Трубкой, каким-то бутербродом, прозрачным бокалом и каким-то глиняным сосудом. «И как бы, по-вашему, мы это сделали?» Дёрнул щекой Гринривер, оглядываясь. Комната была все та же. За окном серая хмарь, за столом довольный жизнью повелитель темных снов. На столе разложена закуска и стояла пара бутылок. «Вы могли бы выбить себе мозги или ночевать в храме светлых богов», добродушно ответил старик. И Ричард понял, что тот пьян. Не в ноль, но уже достаточно для того, чтобы появилось характерно пьяное благодушие. «Но мы решили, что раз с вами говорил мой достопочтимый предок, все недопонимания между нами решены, и вы будете более чутки к нашей слабой человеческой природе», продолжил осторожно прощупывать почву графёныш. Рэй, видимо, машинально извлек из воздуха связку рунной взрывчатки. «О, можете не переживать, господа. Я осознал свою ошибку. За давностью лет я и забыл, насколько могут быть ранимы молодые люди». «И какого же консенсуса нам удалось достигнуть? Как вы планируете выстраивать обучение? Обойдемся чистой теорией?» — предположил весьма обрадованный происходящим графёныш. И даже Рэй заметно расслабился. «Нет, что вы, без практических занятий будет тяжко. Но, как сказал ваш достопочтимый дедушка, это мои мудаки, этих не трогай. Один мне нравится, другой хоть и дрянной, но потомок. У тебя 500 душ на территории, вот их и бери. Только чтобы ничего не помнили на утро». «В смысле?» — пробасил Салих. «Вас мне пытать нельзя. Ну, больше, чем того требует обучение. А вот всех остальных...» — как-то расстроенно произнес Роберт. «То есть? Нам придется пытать других людей? Невинных, которые ничего плохого нам не сделали и такой участи не заслужили?» Голос Ричарда дрожал. Он очень надеялся, чтобы это выглядело так, будто бы от сдерживаемого гнева. «Увы», — склонил голову палач. «Да, мы злые, мы страшно злые, и ненавидим то, что нам придется делать всей душой». У Салиха ярость вышла не менее наигранной, но публика была невзыскательной. «Но придется исполнить клятву». «Рад, что вы относитесь серьезно к данному вопросу». «Предлагаю навестить Хлюста», — деловито перебил учителя бывший лейтенант. «В пространстве снов вы можете найти только тех людей, кто вам знакомы». «Замечательно. Просто восторг. В смысле, это жуткое зло. Но мистер Хлюст поймет. Он достоин. Он...» — продолжал нести чепуху Салих. «Мы потом перед ним извинимся», — закончил мысль Рэя Ричард. «Он поймет». «Обязательно поймет». Не смог сдержать оскал инвалид. «Я понимаю, как тяжело это вам, детям века просвещенного абсолютизма. Ведь воздух свободы, нашему поколению неведомый, наполняет ваши паруса». Снова начал было Роберт. «Нам надо нагонять программу», снова перебил Салих. Выглядел он так, словно его хватит инсульт. Но Ричард понял, что компаньон скрывает радостный оскал. Вернее, пытается. Виктору снилась Регина. Девушка обхватила парня крепкими бедрами и, откинув голову назад, сладко и протяжно стонала. Длинные черные волосы темным водопадом скользили по белоснежной коже. Высокая, огромная. Во снах Виктора грудь девушки завораживающе колыхалась. Руки молодого человека скользили по ее крепкому животу. Девушка отвечала на ласку и тоже прижала свои аккуратные ладошки к груди парня. Сладкая нега накрывала с головой, и Хлюст был близок к тому, чтобы лихорадочно подскочить с кровати и отправиться в ванну стирать белье. Но что-то изменилось. Ноготки девушки, что слегка царапали кожу, внезапно вошли под нее, и тонкие пальцы уцепились за ребра. Девушка посмотрела в глаза замершему от боли Виктору и расплылась в знакомой жуткой ухмылке Рэя Салиха. Виктор заорал от ужаса, не понимая, почему не может проснуться, и что-то выдернуло его вверх. В следующий момент он осознал себя распластанным на медицинском столе. Руки и ноги были сплавлены с его поверхностью. Виктор закрутил головой. Над ним нависли трое. Упомянутый Салих, сэр Ричард Гринривер и какое-то жуткое существо с четырьмя руками. Гринривер с отвращением кривился, и, кажется, его мутило. «Мистер Салих, это было отвратительно. О, боги! Роберт, я вас очень прошу, одолжите мне вон ту заостренную ложечку». «Зачем она вам? Сейчас очередь мистера Салиха работать». «Я хочу вырвать себе глаза. Я хочу как-то развидеть то, что я видел. Да я больше на мисс Штраус смотреть не могу». Рука демона удлинилась, и он отвесил мощный подзатыльник Гринриверу, отчего тот рухнул на пол, пропав из поля зрения Виктора. «Неуч! Балбес! Рясина! Твой товарищ начал пытку, даже не причинив толком боли. Даже со стертой памятью наш сегодняшний материал не сможет смотреть на обнаженных женщин. Он почти навсегда сломал человека, даже не размявшись. Учись, бездарность!» Все эти разговоры не нравились Виктору, но возразить он не мог. Его губы были плотно сшиты. «Ты не дергайся. Если хочешь, кричи. Попробуй расслабиться, так оно легче будет. Кстати, вот зеркальце». Салих постучал по повисшему в воздухе зеркалу. «Вдруг тебе интересно будет? Ты ведь меня понимаешь? Если да, моргни два раза». Холодеющий от ужаса студент моргнул дважды. «Понимаешь, Виктор, в чем беда?» — продолжил свою речь Салих. «Ты мне не нравишься. Не люблю я таких людей. Смотришь на всех свысока. Уверен, что все вокруг тебя убирают зло. А ты всегда на стороне добра. Ведь ты не Рэй Салих или не Гринривер, и тебя мир за это добро награждает. А мы все такие злыдни, которые несут только боль другим. Хотя мы лишь несем то, что нам дала жизнь, полной мерой. Но только одного ты не учел. Мы совсем не в доброй сказке. Так что будь добр, выбирай, нога или рука». Выпученные глаза были ответом. «Придется выбрать, иначе выберу я. А для меня выбор гораздо шире». Прозрачное лезвие скальпеля нависло над пахом. Виктор дважды моргнул. «Молодец. Рука? Нога? Значит, все же нога? Хороший выбор, одобряю. А правая или левая? Тебе, Виктор, какая больше по нраву? Левая? Хорошо, значит, левая. Ты, если что, кричи, не стесняйся. Ах, у тебя же губки срослись. Тогда...» Взмах скальпеля рассек рот и раздался протяжный, полный ужаса вопль. Дальнейшее напоминало то, чем и являлось — жуткий сон. Сначала Салих снял с левой ноги кожу до середины икры, потом расплел жилы на пальцах, потом... Ричард попытался сблевать, но не получалось. Когда Салих заботливо промокнул лоб Виктору, а потом заботливо предложил ему попить, старый Роберта зааплодировал. Шел второй час ночи. Молодой аристократ вылетел из кровати и ринулся в туалет, освобождать желудок. «Ричард, ты чего такой смурной? Сон плохой приснился?» — добродушно прогудел инвалид. «Мистер Салих, это было ужасно. Зачем вы так измывались над беднягой?» — задал мучающий его вопрос Гринривер. «Так кто ж понарошку? Никто ж не пострадал. И вообще не замечал в тебе раньше человеколюбия», — ответил бывший лейтенант, занимая душ. «Мистер Салих, как вы правильно заметили, человеколюбие мне не свойственно, но и психопатом я тоже не являюсь. Есть такое понятие в науке познания ближнего своего — эмпатия. И она все же работает у меня. Одно дело вышибить идиоту мозги или кнутами шкуру попортить, другое дело превратить в кусок молящего о смерти мяса. Ей-богу, этот Виктор еще ничего такого не совершил». «Ричард, ну что ты в самом деле? Это ведь все понарошку. Он сейчас встанет, постирает штаны обоссанные и пойдет на занятия, морщась от головной боли. Он же не запомнил ничего. Это как шахматы. Можно победить соперника, но тот не станет трупом», — стал объяснять свое поведение слегка смущенной реакцией компаньона Рэй. «То есть для вас это все игра? Ощущения-то очень правдоподобные. Вы ведь тоже их пережили?» «Так передернуть тоже правдоподобные ощущения. Только никто не скажет, что я потрахался», — гоготнул Салих. Ричард лишь горестно ударился головой о стену. Потом еще раз и еще. К тому же, ночью можно будет повторить. Представляешь, он ведь ничего не будет помнить, совсем ничего. Кроме ужаса. Черт возьми, не думал, что я скажу это доброй волей. Но, может, двинем на зарядку? Я больше не могу слушать это довольное урчание. Бегал в этот раз Ричард остервенело. Не то чтобы он старался сильнее, чем обычно, и не то чтобы ему это сильно помогло. Но воспоминания о прошлой ночи изрядно поблекли. А потом... «А разве вы не будете учить меня боксировать?» «Ричард, а зачем? Вчера ты сказал новое слово в искусстве рукопашного боя», как-то даже уважительно стал объяснять Рэй. «К тому же ты мальчик вспыльчивый, а твой этот атрибут уж больно ультимативен. Так что у нас новое вводное. Я буду бить тебя палкой, а ты плакать». «Еще раз?» — потряс головой графёныш, силясь понять, не послышалось ли ему. «А это идея. Слух, мы тебя тоже потренируем». И с этими словами Салих кинул горсть песка прямо в глаза растерянному Гринриверу. Тот согнулся и взвыл. И в этот момент на него обрушилась неизвестно откуда извлеченная палка. «Ух, Ричард, будь техничнее. Представь, что хочешь поразить женщину!» Разошелся инвалид. «Ва! Не угадывай, откуда будет удар! Чувствую это!» «Стоп! Пожалуйста! Не надо!» «Стоп!» — продолжил гласить графёныш. «За что? Зачем?» — проорал он, удачно откатившись в сторону и прикрывая разбитое лицо выставленной рукой. «Я в одной книге читал. Так на Востоке тренируют учеников. Им завязывают глаза и кидают в них камешками. Мне это показалось редкостной чушью». «Вы меня ослепили! Я ничего не вижу!» Свист палки. «Сучий выблядок! Жестокий урод! Когда же ты нажрёшься этого? Раз это чушь, то зачем?» Очередной удар под дых заткнул излишне говорливого молодого человека. «Вот я так и подумал. С завязанными глазами да от камешка каждый дурак сможет. А ты, Ричард, не дурак. И я тебя обучаю в условиях, максимально приближённых к боевым. Тебе в бою глаза завязывать не будут, а вот ослепят вмиг. Магией какой или кислотой в воздухе. Учись, я сделаю из тебя великого воина!» «Хрясь!» — свистнула палка. «Чего вы от меня добиваетесь? Что я, по-вашему, должен сделать?» — завопил Ричард, сплёвывая кровь. «Драться! Вставай!» «С вами? Да я к вам без тяжёлой картечницы не подойду! Я что, похож на кретина, чтобы на бронеход с палкой кидаться?» простонал Ричард, стараясь протереть глаза ладонью. «Ты полный кретин. Ты мудак. Ты идиот. Ты порвешь хоть бронеход, хоть тяжелую химеру. Используй силу, юный Гринривер. Твоя дистанция ближняя. Я буду тебя избивать, пока ты мне не покажешь». После очередного удара Ричард отключился. Салих подошел к бессознательному телу. Наклонил голову к плечу, словно к чему-то прислушиваясь. «Хороший план», одобрительно хмыкнул Рэй. «Для дилетанта». А потом пнул нанимателя по голове, чтобы тот отключился на самом деле. «Ой, за что вы его так?» Салих оглянулся. Недалеко от него стояла Регина. Девушка была одета в платье свободного кроя, что не стесняло движения. На лбу у девушки была повязана лента. «За десяток золотых в месяц. Более чем щедрая плата», осклабился Рэй. «Хотите сказать, что он вас об этом просил?» Регина была ошарашена. «Ага, чудак-человек. Думал, я буду с ним сюсюкаться. Мистер Гринривер то, мистер Гринривер сё. Не изволите ли отведать яйцо пашот на завтрак?» Начал объяснять крайне скверно выглядящую ситуацию Рэй. «А я ему по-нашенски, по-армейски, программу подготовки выкатил. Между прочим, сертифицированную». «И как успехи?» спросила девушка, окинув громилу нечитаемым взглядом. «Неплохо. Только вот, серьезно, он плохо старается. Не выкладывается по полной», — продолжал сокрушаться бывший лейтенант. «У него желание убивать сильнее, чем желание жить». «Так он без сознания». «Ага. Я и говорю, халтурщик и лентяй. Но вы не переживайте. Я из него человек сделаю. Никакое графство ему не поможет. У Ричарда есть одна серьезная проблема, и я ее решаю». «И вы, разумеется, ее мне поведаете». На лице девушки был неподдельный интерес. «Безусловно. В нем желание убивать гораздо сильнее желания жить. Храбрости ему не занимать, а вот хладнокровие часто подводит. Я доношу до него простую науку о том, что если сдашься, будет гораздо хуже». «Он очень плохо выглядит». Регина опустилась на колени перед бессознательным графенышем и стерла с лица кровь платком. «Вы не слишком с ним суровы?» «Думаю, если бы мог отмотать время назад и спросить, что готов мой компаньон вытерпеть, чтобы стать великим волшебником, он бы сказал «всё». Даже если бы я подробно описал все то, что с ним будет происходить. А вот денег можно было бы попросить и больше». Девушка поднялась на ноги. На ее лице было странное выражение, словно она не может понять своего отношения к происходящему. «Вы ненормальные, оба. Прошу извинить, мне надо вернуться к своей тренировке». И девушка пошла прочь, развернувшись так резко, что взлетевшая коса хлестнула Салиха по лицу. «Регина!» — окликнул девушку здоровяк, стоило ей удалиться на десяток метров. «Да?» «Прошу вас, отдайте мне платок, тот, которым вытирали кровь», — миролюбиво озвучил свою просьбу Рэй. Девушка снова развернулась, достала платок из кармана и демонстративно затолкала его в довольно скромный вырез платья. «Или что?» «Или я вынужден буду вас догнать, сломать вам руки и ноги и забрать платок. Вы не подумайте, не из жестокости. Просто чтобы меня не заподозрили в том, что я покушался на вашу честь», не меняя добродушного тона, ответил Громила. Девушка задрожала, то ли от сдерживаемого гнева, то ли от страха. Вытащила платок и бросила к ногам, после чего с оскорбленным видом удалилась. «Хорошего дня, Регина! Может, как-нибудь поужинаем?» пробасил Салих ей вслед. Девушка не обернулась. Рэй поднял платок, сунул его в карман, поднял Ричарда, закинул его на плечо и отправился в сторону общежития, где на входе получил очередной набор зелий. «Мистер Салих, а вы не опасаетесь, что я найму лучших наемных убийц в стране, и они сошьют мне тренчкот из вашей кожи?» просипел Ричард, отплевываясь от зелья, которое вспенилось у него прямо в глотке. «Хм, помнится, покойному Симпсону вы обещали нечто подобное, но там фигурировал зонт», — ответил бывший лейтенант, поливающий нанимателя из лейки душа. «Я не идиот. Симпсон ниже меня ростом. Разумеется, его кожи не хватит на плащ, даже если растянуть. А вот вы — другое дело. И вы не ответили на мой вопрос», — надавил Гринривер. «Ричард, если бы я мыслил такими категориями, то не пошел бы добровольцем в пехоту. К тому же за десяток лет подготовки личного состава у меня не было ни одного суицида в отряде. А готовил я людей, которые буквально лезли в пасть дракону, чтобы оттуда повредить ему потрошки», — объяснил Салих. «К тому же, если ты продержишься год, то при выборе лучших убийц в этой стране тебе придется обратиться к себе самому. Ты возглавишь список лучших. Если в то, что сам себя нанять ты сможешь, я еще верю, крыша у многих едет. Но вот за выделкой кожи я тебя хоть убей не вижу. Так что не лукавь, Ричард. Я на самом деле тебе нравлюсь», — примирительно закончил бывший лейтенант. Ричарда в очередной раз вывернуло белой пеной. Примерно полчаса спустя компаньоны покинули общежитие. «Предлагаю перекусить в городе. Очень сомневаюсь, что нам после всего произошедшего будут рады», — неожиданно предложил Рэй. «Разумно. А у вас еще дела в университете?» Видимо, от осознания конца тренировки у Ричарда начало подниматься настроение. К слову, ходил он с большим трудом. «Да, надо заглянуть в учебную часть. Прогуляешься со мной?» «У меня есть вопрос, который я бы хотел решить в одиночку», — довольно расплывчато ответил молодой аристократ. «Дамы?» На это Ричард лишь закатил глаза и скривился от прострелившей грудную клетку боли. Компаньоны разошлись в разные стороны. Через час они встретились у выхода. «Странные новости!» Салих похрустел шеей. «Что случилось? Снова демоны?» — поинтересовался Ричард. Взгляд его был мечтательным. «Да нет, с учебной программой беда», — начал Рэй. Он тоже был рассеян и задумчив. «Библиотекарь пропал. Он заведовал методическими программами. В деканате ничего про новые программы не знают. А вот как раз пропавший готовил списки изменений и рекомендации по найму преподавателей. И его уже третий день нет в университете. Квартира пустая. Начали выяснять насчет предметов. Так что сейчас подготовка ведется по программам прошлого года. Поторопился ты с репетитором». На последнюю фразу Ричард только равнодушно пожал плечами. «Мистер Фристос произвел на меня впечатление крайне образованного человека. Думаю, мы найдем ему применение в своих планах». «А твои дела как? Назначил свидание?» «Почти. Я узнал, что мистер Симпсон завещал свое тело науке». На этих словах графёныш аж засветился от радости. «И?» — непонимающе протянул бывший лейтенант. «Помимо тел, наука очень нуждается в деньгах. Кожу, разумеется, в рамках научных изысканий снимут, обработают и передадут надежному мастеру. И тот сошьет мне чемодан. От идеи с зонтом меня отговорили. Не очень подходящий материал». Ричард начал идти в сторону города, опираясь на трость. Какое-то время инвалид задумчиво смотрел в пустоту. Потом вскинулся и принялся догонять компаньона. «Если честно, я бы хотел кусочек демона сохранить для коллекции. Череп там использовать как пресс-папье или глаз заспиртовать. Но я читал, что подобные сувениры склонны оживать в самый неподходящий момент. Так что, увы». Салих продолжал молчать. В полицейском участке царила оживленная суета. «Рэй, Ричард, как я рад вас видеть. Проходите, господа, присаживайтесь. Сейчас принесут чаю и пирожки. Или, может...» Инспектор почесал кадык. Компаньоны зашли в кабинет и принялись усаживаться. «Увы, у нас сегодня еще учеба», — с сожалением пробасил инвалид. «И встреча с коронованным дознавателем, мистером Джейкинсом. Он попросил нас прийти в управление», — пояснил цель визита Ричард. Радушный хозяин кабинета, кажется, даже слегка расстроился. «Господин коронный дознаватель сейчас в допросной. Им удалось взять какого-то молодчика при расследовании поджога. Сейчас вот общаются», — выделил голосом последнее слово инспектор. «Вопли стоят. Ну, вы мне скажете, как нормальный человек может слушать все это? Слезы, сопли, мольбы, крики». Ричард покосился на Рэя. Тот и сделал неодобрительное лицо, кивая словам инспектора. «Какой ужас! Разве можно так с живым человеком?» Ричард силой прикусил щеку, чтобы не заржать самым непотребным образом. «Ага. Кстати, мистер Дженкинс сказал, что вы успели отметиться в университете своем. Вы действительно справились с воплощенным демоном? А у нас был другой выбор? К тому же, у мистера Салиха соответствующая подготовка», — пожал плечами Ричард. «Надеюсь, ваши раны не слишком серьезны. Вы держитесь скованно», — с искренним участием поинтересовался Вульф. «А, мелочи жизни. Скорее всего, пострадал мой цилиндр». «Хорошие слова, правильные. А как ваши дела? Больше никаких зверств?» «Ох, такое дело. Только не говорите, что очередное жуткое преступление с жертвоприношениями», — устало протянул Ричард, заразительно зевая. «Ах, молодые люди, к счастью, нет. Ситуация, конечно, страшная, но дело вышло пикантное». Инспектор хихикнул. «Конфуз вышел, натуральный. Старушка Поппи, видимо, под старость лет, слаборазумом стала. Бедный мистер Чаритаун. Вот живешь себе, живешь, и тут бац!» Вульф эмоционально махнул руками. «И к тебе подкрадывается старушка с поленом. Молодость вспомнить решила». Инспектор снова захихикал. «Так что случилось-то?» — поторопил собеседника Гринривер. «Снасильничала она его. Дала поленом по лысой башке, отволокла к себе на огород, взгромоздила на каменную плиту и как только приперла ее. Влила в глотку какое-то зелье, чтобы, значится, вожделение разбудить. Привязала хорошенько и оседлала, как коня, честное слово. Да, видать, не рассчитала сил своих. Сердечко у нее, видать, от радости такое остановилось. В итоге мистер Чаритаун с мертвой бабушкой на кукане, торчащим там всю ночь, и пролежал, застудился. И, видать, скорбен умом сделался. От переживания. Какая трагедия. Ах, какая трагедия! Прошу меня извинить!» Инспектор заржал в голос.